14. А у японцев морское зверье такое же крупное, как наше? Поинтересовался Ньюкерк. Да, несколько кракенов у них тоже есть, ответила Дерин с набитым ртом. Но куда смертоноснее у них небольшие чудища, а те, что помельче, вроде капа монстров, что 10 лет назад взяли в плен русскую эскадру. А, помню эту тему на занятии. Ньюкерк гонял по тарелке картошины, чувствуя себя слегка нервозно над вражеской территорией. Забавно, что русские с японцами теперь как бы сроднились и воюют на одной стороне. На что только не пойдешь, чтобы сладить с этими гадами-жестянщиками. Дерин потянулась, чтобы подцепить на вилку еще одну из картошек Ньюкерка, а тот и ухом не повел. Что же касается Дерин, то она в голодании не видела смысла. С той поры, как на Левиафане во Владивостоке произошла заправка, она слопала 4 здоровенные порции, но в ее желудке все еще подсасывало после тех 2 ужасных дней без пищевого удовольствия. Само собой, жила в ней и пустота иного рода, та, которую не заполнить едой. С той поры, как раскрылся ее секрет, они с Ариком не общались, а когда случайно столкнулись, он лишь отводил глаза в сторону и выглядел бледным, как мучной червь. Дерин казалось, что она превратилась для него в прокаженную или некое пятно грязи на палубе Левиафана, которое кому-нибудь, понятно, что не принцу, надлежит стереть. На их дружбу Алик решительно наплевал, и все лишь из-за того, что она девчонка. Ну и само собой загреб себе Бовреля, сволочуга. «А где, кстати, Алик?» – спросил Ньюкерк, словно читая ее мысли. «Какие-то, наверное, свои жестящие выкрутасы», – ответила Дерин, стараясь скрыть душевное негодование. «Нынче утром я видела его с мистером Теслой на собрании у господ офицеров. Тихушники, все как один». «Но его не видно вот уже несколько дней. Вы что, повздорили?» «Да пошел он!» «Я так и знал», – фыркнул Ньюкерк. «Он где-то прячется и не кажет носу. А ты шипишь, как целая банда мокрых кошек. Что там у вас, черт возьми, произошло?» «Да ничего. Видно, нос задрал. Он же принц. Важновельможная птица. Чего ему с нами, мичманами, якшаться?» «А вот доктор Барлоу считает иначе», – глядя в тарелку, сказал Ньюкерк. «Она меня спрашивала, не подрались ли вы?» Дерин с досадой застонала. «Если ученая леди велит Ньюкерку за ней шпионить, значит, ей чертовски любопытно. А у такой вездесуки, как доктор Барлоу, дистанция между любопытством и подозрением короткая. Не ее ума дело». «Верно, и не моего. Только согласись, все это немного странно. После того, как вы вдвоем возвратились из Стамбула, вы были, как бы это сказать, как принц и плебей», – вставила Дерин. «А теперь, когда у принца есть для шушуканья мистер Тесла, надобность мне отпадает сама собой». «Да», – вздохнул Ньюкерк, – «вот тебе и жестянщики. Они что, все такие?» Дерин встала и подошла к окну, надеясь, что разговор на этом закончен. Под кораблем в лучах послеполуденного солнца переливчато сияло Японское море, а на горизонте тоненькой ниточкой проступала береговая линия Китая. На лазоревом горизонте крапинками виднелись птицы-разведчики, чутко высматривающие вражеские суда. Левиафан направлялся к Циндао, портовому городу китайского приграничья. Здесь у германцев была морская база, корабли которой могли свободно рыскать по всему Тихому океану. Японцы уже успели взять ее в осаду, но, похоже, они сами нуждались в помощи. Ньюкерк вслед за Дерин подошел к окну. Забавно, что мистер Тесла не зашел во Владивостоке. Когда я стирал ему рубашки, он выразил желание, чтобы я сложил их для упаковки. Дерин нахмурилась, прикидывая в уме, что могло поменять его планы. Из своих собственных наблюдений она знала, что Алек много времени проводит со своим новым другом. Повара рассказывали, что они вдвоем нынче ужинали за столиком капитана. Что они все, черт возьми, задумали? «А, мистер Шарп и мистер Ньюкерк, вот вы где!» В тот момент, когда мичманы оглянулись, в дверь проскользнул Таца, волоча за собой доктора Барлоу, с важно сидящим у нее на плече Лори. Полоски под глазами придавали зверку выражение нахохленной заносчивости. Дерин нагнулась потрепать по загривку Тацу. В данном случае появление ученой леди радовало, поскольку она могла что-то знать о планах Теслы и Алика, так что иногда везде суки появляются кстати. «Добрый день, мэм. Рад вас видеть в добром здравии». «В данный момент мое здравие под угрозой крайнего недовольства», – доктор Барлоу повернулась к Ньюкерку. «Вы не будете столь добры выгулять Тацу?» «Но, мэм, Дилан же уже...» Начал было тот, но под взглядом доктора Барлоу осекся и безропотно вышел вслед за сумчатым волком, а за спиной у него без объяснений хлопнула дверь. Ученая леди села за стол и жестом указала на остатки мичманского обеда. Дерин взялась убирать остатки трапезы. Голова у нее шла кругом. Наверняка доктор Барлоу возьмет сейчас выпытывать о той ссоре с Аликом. «Мистер Шарп, не потрудитесь ли вы рассказать о предмете, который вы обнаружили в каюте мистера Теслы?» Дэрин обернулась со стопкой пустых тарелок в руках, хорошо скрывая облегчение. «А, вы об этом. Как я уже говорил, мэм, тот предмет небольшой, чуть крупнее футбольного мяча, но гораздо тяжелее. Вероятно, сплошное железо». «Почти сплошное, мистер Шарп, с небольшой примесью никеля. А какова его форма?» «Форма? Округлая. Хотя толком я не разглядел». Дэрин убрала пару алюминиевых кружек. «Я находился в темноте под кроватью. Старался, чтобы меня не поймали». «Старался, чтобы не поймали», — уточнил Лори. «Мистер Шарп». Доктор Барлоу махнул рукой. «В чем вы преуспели великолепно? Но какие все-таки у этого меча были очертания? Идеальная форма или просто бесформенный ком?» Дэрин вздохнула при воспоминании о тех бесконечных минутах ожидания, когда Тесла должен был наконец заснуть. «Идеальным он не был. Поверхность была такая ноздреватая. А эта самая ноздреватость была на ощупь гладкой или шероховатой? В основном, пожалуй, гладкой, как тот кусочек, который я отпилил. Если он все еще у вас, мэм», — Дэрин протянул руку, — «я покажу, что я имею в виду. Тот образец находится на пути в Лондон, мистер Шарп. Вы отправили его в Адмиралтейство?» «Нет. Какое кому, обладающему интеллектом?» «Вон как», — заметила Дэрин, — «что даже доктору Барлоу для решения этой загадки требуется помощь». Лори срез на стол и теперь обнюхивал пустую жестянку из-под молока. Глаза ученой леди машинально следили за зверьком, а пальцы барабанили по столешнице. «Я создатель фабрикатов, мистер Шарп, а не металлург. Хотя вопрос мой достаточно прост», — она подалась вперед. «По-вашему, та ваша находка у мистера Тесла была искусственного или естественного происхождения?» «Вы имеете в виду, было ли это железное литье?» — Дарин припомнил ощущение прикосновения к предмету в темноте. «Вообще-то, форма была достаточно сферическая, только сплошь вся щербатая, как какое-нибудь ядро, вылетевшее из пушки». «Так, а ядро – предмет рукотворный». Доктор Барлоу умолкла, а ее Лори взял в свои махонькие лапки кружку и сосредоточенно ее изучал. «Рукотворный», – тихо повторил он, – «мистер Шарп». Дэрин тварюшку проигнорировал. «Прошу простить, мэм, но это как-то не вяжется. Чтобы вызвать такое разрушение, ядро должно быть величиной с собор. Черт бы его побрал». «Мистер Шарп, вы забываете базовую формулу физики. При подсчете энергии масса тела лишь одна из переменных величин, а другая...» «Скорость», — ответила Дэрин, припоминая лекции Боссмана по артиллерии. «Но для того, чтобы смести вековой лес, это с какой же скоростью должно лететь ядро?» «С астрономической. Мои коллеги вычислят это досконально», — ученая леди со вздохом откинулась на стуле. «Правда, Лондон отсюда в 7 днях пути, даже если слать корреспонденцию быстрейшим из курьерских соколов. А тем временем мистер Тесла будет плести свою паутину и пускать нас по ложному следу». «Но ведь мы сейчас направляемся бить германцев, разве нет?» Доктор Барлоу отмахнулась от этих слов, как от назойливой мухи. «Быть может, мы чуть помашем там нашим флагом, но мистер Тесла с принцем Александром убедили капитана взять курс на Токио. Оттуда мы можем выйти на Адмиралтейство по подводному оптоволокну». «Чего ради?» «Тесла попытается их уговорить, чтобы нас направили на Нью-Йорк». Ученая леди щелкнула пальцами, и Лори скакнул ей обратно на руку, а оттуда на плечо. «Где его ждет Голиаф, чтобы остановить войну?» «Как? Мы летим аж в Америку?» «То-то и оно, и все ради борьбы с ветряными мельницами». Голова шла кругом о мысли о пересечении Атлантики. Но тем не менее Дэрин еще спросила. «Вы думаете, мистер Тесла лжет?» Ученая леди встала, оправляя складки на одежде. «Лжет или просто сошел с ума? Однако на данный момент доказательств у меня нет. Так что держите глаза открытыми, мистер Шарп». Она повернулась и зашикала к двери. А Лори у нее на плече обернулся и сказал: «Мистер Шарп». Дэрин возвратилась к окну, усваивая то, что услышала от ученой леди. «Если мистер Тесла затеял какой-то подвох, то он, должно быть, решил заполучить себе в помощники Алика. Это, в общем-то, не составляло труда. Алик был рассержен и одинок, чувствовал себя преданным всеми, кому доверял. И Тесла появился в самый удачный для себя момент. А все это вина ее, Дэрин, хотя нельзя сказать наперед, лжет Тесла или нет. Ее слова Алик на веру не брал, тем более что, по словам доктора Барлоу, никаких доказательств этому пока не было. Дэрин стояла, сжав кулаки и напряженно обдумывая, что же делать. В это время звук клаксона, объявивший боевую тревогу, стал почти облегчением. Выблиночные тросы были густо увешаны командой, веревки постановили под весом людей и зверья. Наверх высыпал, казалось, весь экипаж, радуясь предстоящему бою после недели полета над унылыми просторами Сибири. Блистало солнце, со стороны Японского моря дул прохладный свежий бриз, несравнимый со стылыми русскими ветрами. Дерин приостановилась, озирая горизонт. Там виднелся темный силуэт, две высоких трубы, башенки с палочками пушек. Безусловно, германский военный корабль. По счастью, тонкого штопора пушки Тесла над палубами не наблюдалось. Корабль держал курс к полосе простертого вдоль горизонта китайского берега, где над согнездием крутобоких холмов призрачно виднелся город жестянщиков. Дерин продолжала карабкаться на звук боцманского голоса. «Прибыл в ваше распоряжение, сэр», — отрапортовала она, добравшись до хребта. «Где Ньюкерк?» — осведомился мистер Ригби. «Последний раз выгуливал питомца ученой леди, сэр». Боцман чертыхнулся, после чего указал на воду. «Где-то там военный корабль преследует японская сумбарина. Сейчас она выпускает косяк Каппы. Поэтому выпускать стрелковых мышей мы не можем. Дайте знать людям на переднем орудии, затем доложите мне». Дерин козырнула и заспешила на нос, где двое стрелков готовили к бою воздушную пушку. По прибытии Дерин сходу взялась им помогать, затягивая винды и крепительные планки, подавая в оружие ленту с дротиками. «Там в воде капа, поэтому капитан против применения шипов», — Дерин вправила в боезапас. «Смотрите, не спугните мышек, когда будете стрелять». Стрелки с сомнением переглянулись. «Как же без мышек, сэр? А если у жестянщиков окажутся аэропланы? Тогда лопим прямой наводкой. К тому же у нас есть еще и боевые ястребы». Откозыряв, она заторопилась обратно, по пути сообщая указания. К тому времени, когда она вернулась к мистеру Ригби, там уже находился Ньюкерк с биноклем. Мистер Ригби неотрывно смотрел в него на горизонт. «Над Центао пара цепелинов», — сообщил он. «Никогда не видел их так далеко от Германии». Дерин сделал руку газерком. Над городской бухтой, где сейчас замедлял ход корабль, зависали два темных пятнышка. Однако пушки Центао не защищали от каппы. На ее глазах цепелины вытянулись в линию вдоль горизонта. «Они что, отходят, сэр?» — спросила она. «Или идут на нас?» «Наверное, отходят. По сравнению с Левиафаном, они воробушки. А корабль с их уходом окажется без прикрытия. Без воздушной подмоги каппа быстро с ним разделается». Дерин с тревожно бьющимся сердцем всматривалась в воду. Кроме обреченных матросов русского флота, никто из европейцев не видел каппу в действии. В руководстве по аэронавтике фотографий этих существ не было. Имелись лишь несколько картинок, основанных на слухах и рассказах. «Скоро сигнал к атаке», — определил мистер Ригби, подтягивая Дерин бинокль и невооруженным взглядом осматривая город внизу. Дерин подняла бинокль и вгляделась в боевой корабль жестянщиков. «Кайзерина Элизабет», — значилось у него на боку, и был он под австрийским флагом. Интересно, заметил ли это Алек, и не вызовет ли это у него повторного на чьей он все-таки стороне? Разумеется, у него теперь есть новый друг жестянщик, с которым можно разделить переживания, так что есть на чем плече поплакаться. «Не германцы?» – приспосил Ньюкерк. «То есть как?» «Это австрийский корабль», – сказал мистер Ригби. «Свои корабли германцы вывели, а теперь в осаде оставили своих союзников». «Не очень любезно с их стороны», – Дерин прищурилась в окуляр бинокля. Море вокруг Кайзерины Элизабет пошло рябью, как при кипении. Каппа плавала непосредственно под поверхностью, как дельфины во время прыжков сквозь волны. С отдаленным ревом гудка открылись мелкокалиберные палубные орудия, сбивая выстрелами воду в белую пену. Вдоль бортиков стояли матросы-австрийцы, глядя вниз и прилаживая к винтовкам штыки. Дерин невольно порадовалась тому, что она сейчас на воздушном корабле, а не там внизу. «А японскую сумбарину уже засекли?» – спросил Ньюкерк. «Не получится», – ответил мистер Ригби. «У нее, должно быть, поднят перископ, но он слишком мал. Так что мы увидим единственно...» Боссом он осекся одновременно с тем, как серебристой каемкой пошла круговая волна. «Вот она, та субмарина», — указал боссман кивком. «Как ученые подозревали, они для проведения капа в боевое неистовство используют подводный взрыв». На глазах у Дерин со стороны боковой части корабля из воды показалось первое создание. Оно взбиралось с помощью двух пар конечностей, распластывая по металлу четырехпалые перепончатые лапы. По гладкой отвесной поверхности капа взбиралась так же легко, как по лестнице, и на людей на борту набросилась достаточно внезапно. Длинные пальцы ухватили за лодыжку матроса. Тут же грянула добрая дюжина выстрелов. Это его товарищи набросились на чудовище. Под градом свинца зверь дернулся, но хватки не ослабили, наконец упал в море, прихватив с собой бедняку австрийца. Дерин сжимала бинокль, игнорируя просьбы Ньюкерка дать посмотреть. Создания наступали уже десятками, поблескивая на солнце влажной зеленой кожей. Из воды метнулось несколько более крупных особей, и, сделав в воздухе дугу, сквозь завесу брызг обрушилась сверху на матросов. Вокруг винтовочных вспышек призрачно зыбким барьером поднималась завеса дыма. Матросов на палубе заметно не было, в то время как несколько кап успели прорваться и метались теперь по палубе. Вскоре оказались разбиты широкие окна мостика, и зверьё запрыгнуло внутрь. Заблестели выхваченные палаши. Живот Дэрин сжался от спазма, и она наконец отдала бинокль Ньюгерку, сама удивляясь, зачем смотрела так долго. Сотрясание боя всегда таково. Волнение и зачарованность обращаются в ужас, когда до тебя доходит реальность кровопролития. А ведь это, по сути, и не бой, а просто истребление превосходящего числом врага. «Они подходят?» – спросил мистер Ригби, указывая на цепелины. Ньюкерк слегка приподнял бинокль. «Да, возвращаются. И, судя по дыму моторов, ветер у них с хвоста». «Конечно же», – Дэрин чертыхнулась, – «ведь они ждали каппу». Теперь, когда вода кишела японскими морскими зверями, Левиафан не мог запускать стрелковых мышей. И ничто не мешало более легким и быстрым цепелинам идти на сближение и использовать свои ракеты. «Вот черт!» – сказала Дэрин. «Теперь, в конце концов, запахло настоящим боем».